Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, приветствую вас. Меня спас О'Брайен, благородный англичанин. И я сумел сам ему помочь. Мне удалось высвободить руки, а ноги мои были свободны. Я бросился вперед, схватил свою саблю, которая валялась у костра, и вскочил на лошадь бедного Видаля. Да, несмотря на раненую щиколотку, я, не вдевая ногу в стремя, одним махом очутился в седле. Прежде чем разбойники успели взвести курки пистолетов, я сорвал поводья с ветки и через секунду оказался перед английским офицером. «Я сдаюсь вам, сэр!» — воскликнул я, хотя должен сказать, что мой английский был ничуть не лучше его французского. «Если вы взглянете на ту сосну налево, вы увидите, что делают эти негодяи с достойными джентльменами, попавшими им в лапы». Вспыхнувший костер осветил в это время несчастного Видаля. Чудовищное зрелище, которое может привидеться только в кошмарном сне. «О, черт!» — воскликнул молодой офицер. «О, черт!» — подхватили остальные четверо. Это восклицание значит у них то же самое, что у нас «О, Боже!» Взвизгнули пять сабель, выдернутые из ножен, и четверо всадников сомкнули ряд. Один из них, шевронами сержанта, хлопнул меня по плечу. «Дерись за свою шкуру, лягушатник!» — сказал он. «Ах, как было славно чувствовать между колен бока лошади, а в руке саблю!» Я взмахнул ею и закричал от восторга. Главарь герильесов выступил вперед, улыбаясь своей гнусной улыбкой. «Ваше превосходительство, конечно, понимает, что этот француз — наш пленник», — сказал он. «Ты подлый разбойник», — ответил англичанин, замахиваясь на него саблей. «Какой позор, что у нас такие союзники! Клянусь Богом, если бы лорд Веллингтон был того же мнения, мы бы вздернули тебя на первом же суку». «А мой пленник?» — вкрадчивым тоном спросил негодяй. «Он поедет с нами в лагерь англичан». «Позвольте шепнуть вам на ухо два слова, прежде чем вы уедете». Он подошел к молодому англичанину и вдруг, повернувшись с быстротой молнии, выстрелил из пистолета мне в голову. Пуля скользнула по волосам и насквозь пробила мой кивер. Мерзавец, видя, что промахнулся, поднял пистолет и хотел было швырнуть его в меня, но тут английский сержант, сильно размахнувшись, почти снес ему голову саблей. Не успела кровь его пролиться на землю и не успела затихнуть последнее его проклятие, как вся шайка бросилась на нас. Но несколько ударов наотмашь, несколько скачков, и мы, благополучно выбравшись с поляны, помчались по извилистой дороге, ведущей в долину. Когда ущелье осталось далеко позади, и перед нами расстилались открытые поля, мы решили остановиться и проверить состояние нашего маленького отряда. Что до меня, то хотя я был ранен и измучен, сердце мое колотилось от гордости, а грудь под мундиром распирала от радости, что я, Этьен Жерар, оставил этим разбойникам кое-какие памятки на всю жизнь. Клянусь честью, они еще крепко подумают, прежде чем поднять руку на кого-нибудь из третьего гусарского полка. Я был в таком раже, что обратился к храбрым англичанам с маленькой речью и объяснил им, кого они выручили из беды. Я собирался еще сказать о доблести и отзывчивости отважных англичан, но офицер перебил меня. «Ладно, ладно», — сказал я. «Есть раненый, сержант», — сказал он. «Лошадь рядового Джонса ранена пулей в бабку. Рядовой Джонс поедет с нами. Сержанту Холидею и рядовым Харви и Смиту держать право, пока они не встретят кавалерийский пост немецких гусар». Трое англичан со звяканием поскакали в сторону, а мы с офицером в сопровождении ехавшего поодаль рядового на раненой лошади направились прямо к лагерю англичан. Очень скоро мы разговорились, так как с самого начала понравились друг другу. Он был знатного происхождения, этот храбрый малый. Лорд Веллингтон послал его разведать, нет ли признаков нашего наступления через горы. В бродячей жизни, вроде моей, есть одно преимущество. можно понабраться всяких знаний, которые отличают человека светского от всех прочих. Я, например, почти не встречал французов, которые умели бы правильно выговорить какой-нибудь английский титул. Если б я столько не странствовал, я бы не мог сказать с уверенностью, что этого молодого человека звали его Светлость, Милорн, Сэр Рассел, Барт, какая-то точка, последнее слово означает титул, так что я, всегда обращаясь к нему, говорил «Барт», как испанцы говорят «Дон». Мы ехали в лунном свете роскошной испанской ночи и говорили по душам, словно родные братья. Мы были одного возраста, оба из легкой кавалерии. Его полк назывался 16-й Драгунский. У обоих были одни и те же надежды и стремления. Друзья, прервемся до завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.